А что-то сегодня там, в Рене, от газет, от разговоров и споров, у нас по обыкновению с утра до вечера толпится взволнованный народ, что иногда рады отдохнуть от всего, уйти в лес за орехами. Мама просто гонит меня, Леню и приходящих ко мне подруг. «Довольно вам тут слоняться среди взрослых. Ступайте в лес, собирайте орехи». 28 августа мы уходим в ореховый поход. Варя, Маня с Катюшкой, Леня и я. Лиды и Карцевой с нами нет. Мама ее заболела. Папа увез маму за границу. А Лиду отправили до конца каникул в Петербург к теткам-писательницам. После отъезда Тамары, которую у нас никто не любил, Леня стал уже вроде не Тамарин, а мой старший брат. Все мои подруги любят Леню. Конечно, он, как все мальчишки, и насмешник, и дразнилка. Но если бы спросить у меня и у моих подруг, за что мы любим Леню, мы бы, наверное, ответили: «Леня надежный. Ему нельзя не верить, на него можно положиться. Плохого Леня ничего не сделает, он и других остережет. Леня всегда и во всем поможет и выручит, как настоящий друг. Вот за это мы его и любим». В азарте охоты за орехами, их необыкновенно много, мы забредаем так далеко в лес, что никто из нас уже не соображает, в какой стороне наш дом. «Друзья мои!» — дурачится Ленька. «Мы попали в страшную беду. Мы заплутались в джунглях». «Что же нам делать?» Трагически в тон ему подаю реплику я. «Наступают сумерки, воют волки, свистят ядовитые змеи, шипят гуси, кудахчут куры, положение безвыходное», подхватывают девочки. «И ужасно хочется пить!» — жалобно стонет Катя. Надурачившись вдоволь, решаем идти по симпатичной тропе, вьющейся среди леса. Бывают такие тропочки, бегут впереди человека, как собачки. Все равно выбирать нечего, дорогу мы потеряли, спросить в лесу не у кого, и хотя змеи и не свистят, шакалы не воют, но пить хочется всем, ни одной Катюшке. Куда-нибудь да приведет нас эта славненькая тропинка, к жилью, к людям. Так и случается. Вскоре мы приходим к глухому забору и останавливаемся перед воротами с надписью «Кумысное заведение А. Муратова». Никто из нас здесь никогда не бывал. Я слыхала от папы, что здесь изготовляют лечебный кумыс. Решаем зайти, попросить напиться. Узнаем, где мы находимся и как попасть домой. За забором маленький дом, так ослепительно выбеленный известью, что он похож на снежный сугроб. Перед домом молодая женщина играет с крохотной девочкой, видно, с дочкой. У женщины круглое лицо, плоское, как тарелка. На этом лице играют, дразнятся, раскосы по-монгольски глаза, похожи на крупные, синевато-черные изюмины. Этот сорт изюма в магазинах называется «Малага». У девочки такое же круглое личико и такие же изюмины глаза, как у матери. На голове у женщины круглая, плоская татарская шапочка-ободок, с которой свисает назад лоскут материи. Девочка простоволосая, на голове у нее много диковинных коротышек-косичек. Косички прыгают, пляшут на круглой девочкиной головке. Отойдя от девочки шага на три, мать протягивает к ней подманивающие руки и ласково журчит, приговаривает: «Ходите, ходите, ходите, ходите!» Осторожно, как по льду, девочка переступает босыми ножками и, пройдя пространство, отделяющее ее от матери, бросается в материнские руки, закинув головку